Через некоторое время эти двое наконец услышали голоса остальных. «Кавасима, здесь Тайга и другие!» «Ага, я их слышу!» Надеясь на неверный свет, они начали спускаться по другому узкому проходу. «Ай, мой сдох!» «Держись за руку, скорее!» Рюдзи, бегущий впереди, протянула руку. Фонариками погас, и она ухватилась за пальцы Рюдзи. Он крепко сжал ее руку. Ему было страшно, но Ами все-таки девушка. Он должен сделать все возможное, чтобы вытащить ее. Наконец они оба выскочили в основной проход. «А, мне страшно! Блин!» Их встретили вопли Минори и не на шутку рассерженная Тайга. «Такасу и Ами, где вы шляетесь? Мы уже думали, что вы потерялись, вы понимаете? Мы... Это вы нас бросили! К тому же у нас что-то с фонариками. У Кавасимы уже погас, а мой не намного лучше. Так вашим, похоже, тоже хана?» Выслушав Китамуру, Рюдзи практически потерял дар речи. Теперь вблизи он видел, что фонарик Тайги, который несла Минори, уже сдох. Фонарики Минори и Китамуры оба мигают. И как они уже говорили... «О, мой эскиз!» Фонарик Рюдзи погас. «Нельзя! Эй, нет-нет-нет! Что нам делать, если они все сдохнут? Мы останемся здесь?» Крики Минори уже граничили с истерикой. «Нет, если держаться за стену, мы сможем вернуться. Мы же никуда не сворачивали». «Что? Я устала. Я не могу снова пройти весь тот путь, которым мы пришли сюда. Это просто невозможно. К тому же, если мы будем держаться за стену, мы не сможем узнать, тем же путем идем или нет. Мы начнем ходить по кругу. О, а, он погас!» Им не везло все больше и больше. Фонарик Минори замигал и погас. В слабом свете последнего фонарика Китамуры Минори отчаянно вцепилась в руку Тайги и Ами. Рюдзи тоже подошел поближе, чтобы быть уверенным, что они не разбредутся, почти прилип к спинам девушек. «Эй, вы тоже, давайте сюда!» Он замолчал. Фонарик Китамуры погас, как и остальные. Они остались в полной темноте. Ни лучика света. Его слух обострился, он услышал, как кто-то сглотнул. Поток продолжал течь. «Извините, я просто... Я потратила много сил, и мне нехорошо. Не могу стоять, боль... На? Минорин?» «О нет, Миноритян, правда?» «Кусиада!» В темноте прозвучал глухой звук упавшей Минори. Словно охваченный навязчивой идеей, Рюдзи обеими руками начал нащупывать упавшее тело, но... «Всё в порядке! Я нашел Минори!» Голос Китамуры его утешил, но... «Какого чёрта это... Что это за звук?» «Да, похоже, это приближается». «А? Что это?» Они слышали это. Низкий звук где-то совсем рядом. Это было похоже на дыхание. Словно кто-то подползает. «Рюдзи, ты где? Рюдзи!» «Я здесь!» Маленькая рука коснулась его щеки. Сразу узнав Тайгу, он потянулся и ухватил ее за талию. Только сейчас Тайга позволила схватить себя, не накричав на него. Однако странный звук все не прекращался, и Рюдзи почувствовал, что близок к обмороку. Это напоминало сон. Кошмар. Если это на самом деле, прямо сейчас на них может кто-то напасть. И даже убить. Он в мыслях представил себе лицо Яска. Если с ним что-то случится, Яска может даже умереть от шока. Тогда ничего не останется. Если ему предстоит умереть, он хотел бы сначала суметь признаться Минори. Отвергнет ли она его, начнет ли презирать, или их дружба распадется, для мертвеца это уже не важно. И если все на самом деле, даже это было бы гораздо предпочтительней. Под это он подразумевал псиное будущее, от которого содрогались и он, и Тайга. Оно было бы жалкое, даже скверное, но даже в нем была бы талика счастья. Как минимум, могла бы быть. Вот что он сейчас чувствовал. Тайга, Яска и даже Инкатян – все были здесь. И пусть это была конура, но все таки это дом. Пусть щенки, но дети. Яска казалась счастливой, обнимая внуков. Его, наверное, побили бы за глупость, но ему хватило бы просто сказать несколько слов. «Этот сон на самом деле не так уж плох», — подумал он. «Ой!» — крик выдернул его из размышлений. Это кричала Ами. «Ты слышал это? Эй, ты слышал или нет? О нет, что это? Что?» Рюдзи тоже слышал это. Это был низкий рёв кого-то, ползущего по земле. Его не мог издать человек. Странный, пугающий, это мог быть только рёв какого-то монстра. «Проклятье! Это всё!» Не желая сдаваться, Тайга прорычала низким голосом. «Если это, тогда я его! Иди и возьми меня, наглый ублюдок!» Наверное, проснулись её тигриные инстинкты. Выкрикнув эти слова в темноту, она начала бороться, стараясь вывернуться из захвата Рюдзи и встать. «Подожди, не надо драться!» Рюдзи изо всех сил пытался удержать её. «Тайга, остановись! Это слишком опасно даже для тебя!» «Заткнись! Будто я позволю случиться чему-то такому! Если мне суждено умереть, я умру в схватке! Эй, я что-то вижу!» «Не может быть!» Рождённая под знаком тигра, эта девушка действительно принадлежала к кошачьим, даже могла видеть в темноте. Такой уж была Айсака Тайга. Если ей что-то не нравится, она показывает клыки. И если она думает, что это настоящий враг, она когтями порвёт его в клочья. Полная боевого духа и свирепости, совершенно несоразмерных её маленькому телу, она рычала. Хотя она была сильной, хотя это была настоящая сила... «Ура! Я иду! Стой!» Крик Рюдзи, даже более громкий, чем крик Тайги, эхом разнёсся по всей пещере. Изумлённый он подтянул обратно рассвирепевшую Тайгу и отчаянно схватил Ами. «Всё хорошо, успокойтесь. Если мы запаникуем, всё будет кончено. Сначала проведём перекличку. Первый!» «Вторая!» — ответил дрожащий голос Ами. «Третья!» Это вой Тайги. Но затем... «Четвёртого и пятого здесь нет!» Рюдзи едва не свалился в обморок. Четвёртый и пятый, иначе говоря, Минори и Китамура. Тайга вылетела из рук Рюдзи словно пуля. «Минорин! Китамура-кун!» Она отчаянно звала неотвечающих лучших друзей. Затем... «Ай!» Она поскользнулась и упала. Он не мог ничего видеть в темноте, но был совершенно в этом уверен. В недосягаемости Рюдзи прозвучал её вскрик. Затем всплеск. «Тайга? Ты упала?» «Боль-боль-боль-боль. Фу!» Рюдзи пополз на четвереньках сквозь темноту на звук плещущейся воды. Он отчаянно ощупывал всё вокруг и как-то нащупал что-то похожее на её руку. Он быстро потащил её. «Тайга, что с тобой?» Голос Минори прозвучал со странной силой, затем... «Стоп! Стоп! Китамура-кун! Здесь ЧП! Мы должны спасти Тайгу!» «Так точно!» Свершилось. Свет. Два фонарика. Держа один из них, Китамура стоял чуть поодаль. Другой... «Ты...» «Хе-хе-хе! Думаю, нас узнали. Я не буду бежать или прятаться. Я Минори Кусиеда, известная как Минорин!» Она держала микрофон. Этот последний звук, секрет звука, который он принял за рычание монстра, не похожего на изданный человеком, открылся. Она держала микрофон не у губ, а у живота. И то, что Рюдзи принял за руку Тайги, оказалось её ногой. С одной ногой, зажатой и поднятой Рюдзи, она отчаянно сражалась, чтобы не показать свои трусики. Она даже не заметила, что вообще произошло. Честно говоря, ни Рюдзи, ни Ами не имели понятия, что же это было такое. «Что? Почему? Известная как Минорин? Что вообще тут происходит?»